Мне стало не по себе. Но я еще не сомневался в ценности слова «правда» и ответил честно. Если верить моему разуму, то я на земле. И опять на лице врача не дрогнул ни один мускул. Только сестра демонстративно улыбнулась с профессиональной улыбкой. Затем третий вопрос. Кто ты? Человек? Марсианин? Больше я не мог отвечать. Червь сомнения вдруг вылупился из личинки и начал сосать мою душу. Что если, по чечаянье, этот врач сам болен топологическим неврозом? Тогда ни в коем случае нельзя говорить ему, что здесь не Марс. Ведь Марс может прекрасно существовать и на Земле. И по той же причине здесь, возможно, Марс, оккупированный Землей. И, наконец, последний вопрос. Ну а кто, по-твоему, я? Марсианин? Или землянин? Мне остается только молчать. Сестра с хронометром в руке измеряет продолжительность моего молчания. Само молчание является в их глазах неким симптомом и ответом. Я понимаю это, но уже не могу придумать иного ответа, кроме молчания. Ежедневно, в определенный час, ко мне приходит врач и медицинская сестра. Врач повторяет одни и те же вопросы. Я храню молчание, и сестра измеряет его продолжительность хронометром. А вы на моем месте смогли бы ответить? Может быть, вам известно, как именно требуется отвечать, чтобы врач остался доволен? Если вам известно, научите меня. Ведь молчу я не потому, что мне так нравится. И я во что бы то ни стало хочу знать вот что. Это моя реальность. Что она такое? Победа реализма над фантастикой? Или победа фантастики над реализмом? Я спрашиваю вас, кого не судил безумный суд? Где вы сейчас? В реальном мире или в мире фантастики?